Славное имя Берегиня. Пусть не свирепствуют наши гордые мужчины, если я скажу, что женское здоровье гораздо важнее мужского. У древних славян, наших предков, женщину почитали славным именем Берегиня. В самом деле, кто бережет семейный очаг, кто перевяжет раны, кто накормит, кто сошьет одежду, кто наведет порядок... Вы меня при солдатах содержите, ежели никто из них рожать не собирается. Не ради солдат готовил я себя к искусству повивальному. Вот и определите меня по надобности. В столице он стал обучать акушерок, читал научные лекции на русском языке, что тогда уже казалось неслыханной дерзостью. Он первым ввел в практику наложение акушерских щипцов при трудных родах. Лекции его всегда были публичными, их посещали многие женщины, и дабы не оскорблять их стыдливости, Максимович Амбодик заказал скульптору фантом женского таза, из лона которого наглядно появлялся макет младенца, выточенный из дерева. В 1782 году Нестор Максимович стал профессором повивального искусства. Его школа со временем выросла в повивальный институт. Наконец появилась книга Максимовича под названием «Искусство повивания или наука о бабичьем деле». Первый в России капитальный труд о женском здоровье. Ознакомясь с этой книгой, я сказал себе, какой там акушер, так может писать только поэт. Я не ошибся. Максимович Амбодик воспел свое дело в стихах, ратуя в них за здоровье матери и ребенка. Он был неутомим в своих трудах, и при нем гинекология прочно спаялась с развитием русской педиатрии. Женщинам он внушал: «Милая моя, сотворить дитя, дородить его – это лишь начало дела. На то и дура способна, а вам предстоит сберечь себя. Помнить, что молоко – ваша суть, лучшее кормление в мире. Научитесь правильно пеленать и одевать свое чадо. Как гулять с ним, чем накормить, не забывайте о детских забавах». Вы думаете, что Максимович Амбодик стал главным в своем институте? Ничего подобного. Наезжие врачи и явные шарлатаны держали его в черном теле, а начальником института стал венский пройдоха Иосиф Моренгейм. Когда собеседники не понимали его латыни, он переходил на язык немецкий, а когда не понимали и немецкого, Моренгейм выходил из себя. «О, шорт! Ты есть глупый турак!» Больше всего он заботился о получении казенных дров, а себя причислял к хирургам. Но коли возьмется за операцию, то человека обязательно зарежет. Завидуя славе Максимовича Амбодика, Моренгейм тоже сочинил книгу по акушерству, но выпустил ее в свет с портретом императрицы на титульном листе, как будто Екатерина II была в стране главной роженицей. Наконец, в Петербурге дознались, что Моренгейм самозванец. Он не имел даже лекарского диплома и на свою беду потребовал дровишек на зиму от самого Павла I. А каков был этот император, рассказывать не надо. «Чтоб и духа его здесь не было!» — закричал царь. Судьба второго галицинского стипендиата Александра Шумлянского сложилась почти трагически. Еще в Страсбурге он наслушался всяких ужасов о тирании в медицине, о гонениях на русских врачей, которых не мытьем, так катанием изгоняли из науки под дальним гарнизоном. Шумлянский закупил в Европе нужные инструменты, но тронулся в путь лишь тогда, когда узнал, что ему обещана вакансия лектора в Москве при воспитательном доме. Он возвращался на родину уже признанным акушером Европы. Париж почтил его титулом члена-корреспондента. «Неужели и меня сломают?» — говорил Шумлянский. Сломали. Вакансия оказалась ложной. От его услуг всюду отказывались. Шумлянский жил впроголодь. Однажды ему посулили кафедру акушерства в Калинкинском училище Петербурга. «Но там все ученики одни немцы, а потому, любезный дружище, свои лекции вам предстоит читать по-немецки!» «Ладно», — согласился Шумлянский, — «есть пить надо». Но и в этой кафедре тоже вскоре отказали. «У вас большие претензии, а на эту кафедру имеются уже два кандидата — Иоганн Лебвейн и Томас Гофман». Над Шумлянским попросту издевались. Дабы не умереть с голоду, в нищете он существовал гонорарами за переводы книг с других языков. Наконец, барон Фитингов, заправлявший всей медициной в России, позволил ему вести кафедру терапии в Москве. «Да ведь к акушерству готовил я себя, как вам угодно», — отвечал Фитингов. Дали кафедру и опять отняли. А барон объяснил: «Ваше место надо освободить для врача Пеккена». Наверное, Смарагда Голицына недаром заклинала в своем завещании, чтобы на ее капиталы учились непременно русские, ибо догадывалась о чужеземном засилье в медицине. Шумлянский уже изнемог в борьбе, его здоровье было подорвано постоянной нуждой, и лишь незадолго до смерти его сделали градским акушером в Москве. Память о нем очень долго хранилась среди москвичей. Шумлянский ступил на порог смерти, когда медицинская коллегия наконец-то признала его заслуги, избрав его в почетные члены коллегии за таланты его, трудолюбие и ученость, и некоторые прославившиеся его сочинения. «Это венок на мою могилу», — предрек Шумлянский. Горько писать об этом, но писать надо, чтобы наши читатели, и особенно женщины, знали, с каким трудом, в каких муках зарождалась охрана женского здоровья в нашей стране. Но поступь времени было не задержать. Русская наука не стояла на месте. Она двигалась заодно с Россией. Древний опыт наших сельских повитух завершился победой научной гинекологии. Здесь нет смысла перечислять корифеев русской и советской науки о женском здоровье. Их славные имена увековечены на мемориальных досках тех больниц и тех институтов, где они работали на благо отчизны. Скажем точнее, на благо женщины. Я заканчиваю историю тем, с чего и начал. Здоровье женщины да будет для нас всегда священным. Ибо здоровая женщина – это здоровая семья, это здоровье всей нации. Берегиня бережет нас, мужчин, а мы, мужчины, обязаны беречь свою берегиню. Но все-таки, если будете в Истре или в Москве, навестите музей, чтобы глянуть на портреты Смарагды Екатерины Голицыной. Да, очень красивая женщина. Очень красивая и очень несчастная.